Явление 17. Загорецкий, потом графиня-внучка. Загорецкий. Который Чацкий тут? Известная фамилия. С каким-то Чацким я когда-то был знаком. Вы слышали об нем? Графиня-внучка. Об ком? Загорецкий. Об Чацком. Он сейчас здесь, в комнате был. Графиня-внучка. Знаю. Я говорила с ним. Загорецкий. Так я вас поздравляю. Он сумасшедший. Графиня-внучка. Что? Загорецкий. Да, он сошел с ума. Графиня-внучка. Представьте, я заметила сама. И хоть пари держать со мной в одно вы слово.